Здравия, добрые молодцы и красные девицы! Аз есть Иван Царевич, и сегодня аз почитаю вам сказку из сборника «Русские народные сказки» в пересказе Ивана Царевича «Семь Семенов». Это из раздела «Волшебные сказки». В 39-м царстве на матери сырой земле сказочной Руси жили да были семь братьев, семь Семенов, семь удалых молодцов. Ладные достатные, да дело хватки, руки золотые, головы светлые умом да разумом. Идут как-то раз Семены по полю. Пашню пашут, хлеб сеют, и все у них спорится, дело славно делается. В ту пору ехал мимо царь с воеводами. Глянул на поле, увидал семь удалых молодцов, да сильно удивился. «Что, говорит, такое? На одном поле семь пахарей росту одинакового, все на одно лицо, и разузнайте, кто такие эти удалые молодцы». Побежали слуги царские, привели к царю семь Семенов, семь удалых молодцов. «Так, — говорит царь, — отвечайте, кто вы такие и какое дело делаете?» Отвечают ему молодцы: «Мы семь братьев, семь Семенов, семь удалых молодцов. Пашем мы землю отцовскую и дедову, и каждый своему ремеслу родовому обучен». «Славно! — говорит царь. — А кто какому ремеслу обучен?» Старший Семен и отвечает: «Я Семен хлебороб, за один день спашу, посею, выращу, урожай соберу и в короба уберу, и колоска не уроню, и всех накормлю». «А я, говорит второй, Семен плотник, весьма дюж да силен, могу деревянный корабль за семь дней построить, который семь морей проплывет, да не потонет». «А я, говорит третий Семен, Семен мореход, по воде корабли вожу, через все семь морей проведу верным курсом». «А я, говорит четвертый, Семен кузнец, начну ковать, только цветы золотые с наковальни летят, малиновым звоном звенят. Могу даже сковать столб семь верст прямо от земли и до небес». «А я, говорит пятый, Семен стрелец, на лету и муху из лука за семь верст бью». «А я, говорит шестой, Семен звездочет, звезды считаю, все 16 чертогов сворожьего круга знаю». «А я, говорит седьмой, Семен певец, на семи дудочках и рожках игрец, да так сыграю, что всех вас развеселю». Тут воевода царский выделился: «Ой, царь-батюшка, удалые молодцы нам пригодятся, а вот плюсуна игреца вели прочь прогнать, такие игрецы только зря хлеб едят да квас пьют». «Пожалуй, прав ты, воевода, — говорит царь. — А Семен младшенький, тот, что дудочник да песенник, поклонился царю и говорит: а дозволь мне, царь-батюшка, мое дело показать, да на дудочке песенку сыграть». «Что ж, — говорит царь, — сыграй напоследок, да и отправляйся во свояти из моего царства». Взял Семен-певец дудочку из бересты резаную, поднес к губам, да заиграл русскую плясовую. Как пошел тут народ плясать, резвы ножки переставлять, и царь пляшет, и бояре, и стражники, в стойлах лошади в пляс пошли, в хлевах коровушки притоптывают, в полях козы прыгают, петухи да куры приплясывают, а гуси и же с ними. И пуще других царский воевода пляшет, а с него пот ручьями катится, он бородой трясет, слезы по щекам льются, а остановиться не может. Закричал тут царь-батюшка громким криком: «Перестань играть, не могу плясать, нет больше моченьки!» Семен певец и отвечает: «Отдыхайте, люди добрые, а ты, воевода, за злой язык, за недобрый глаз, еще попляши!» Тут весь народ успокоился, и только один воевода пляшет, да до того доплясал, что на пол упал, лежит на земле, словно рыба на песке, ногами дрыгает. Перестал тут Семен певец играть, да и говорит: «Вот мое ремесло, для кого веселое, а для кого и полезное». Царь смеется, а воевода зло затаил. Тут царь и приказывает: «А ты, средний брат Семен Кузнец, покажи свое мастерство». Взял Семен Кузнец молот в 16 пудов, сковал столб на 7 верст от земли и до небес. «Полезай, — говорит царь Семену Звездочету, — и погляди кругом, что увидишь?» Отвечает Семен Звездочет: «Вижу, на море корабли плавают, вижу, на небесах новая звездочка зажглась, вижу, на море океане, на острове Буяне, в золотом дворце Елена прекрасная у окошка сидит. Шелковый ковер ткет, узорами хитрыми вышивает, да песни веселые напевает. А какова она?» спрашивает царь. «Да такая красавица, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит, а на каждой волосинке по жемчужинке переливается». Захотел тут царь Елену прекрасную себе в жены добыть. Решил он за нею сватов славных собирать. Тут воевода царя и подучает: «А пошли, царь-батюшка, за Еленой прекрасной 7 братьев, 7 Семенов. Они удалые, молодцы, да на все пригодятся. А коли не привезут Елену прекрасную, вели их казнью казнить, вели головы рубить». «Хорошо, пусть будет так», — говорит царь. И повелел он 7 Семенам Елену прекрасную за 7 недель добыть. «И то, — говорит мой меч, — ваши 7 голов с плеч, коли не выполните». Что тут поделать? Запечалились, закручинились, да призадумались братья Семены. Сели всемером, да хитромудрый план и составили. Взял Семен мореход топор, да и смастерил корабль за 7 дней. Снарядил, на воду пустил, паруса ветром надул. Повелел тут царь своему воеводе с 7 братьями Семенами на корабль сесть, да за Еленой прекрасной вместе поплыть, чтоб за ними хорошенько приглядывать. Испугался воевода, побелел, да слово царское исполнить надо. Не рыл бы другому яму, сам бы в нее не попал. Сели все братья Семены с воеводой на корабль, да и поплыли, а куда звездочет указал. Долго ли, коротко ли плыли? Да, наконец, до чужого царства доплыли. Паруса свернули, весла стряхнули, да прямо во дворец к Елене прекрасно явились и ей в пояс поклонились с речами сладкими. «Здравствуй, Елена прекрасная! Слава! О красоте твоей летит по всем царствам и княжествам! И наш царь тоже величает тебя. Сватает тебе наш царь-батюшка и в жены любимые зовет. прими от него подарки драгоценные, камни самоцветные на кокошник, да посуду из злата-серебра. Елена прекрасная, с радостью подарки принимает, благодарит да рассматривает, а воевода тут ей на ухо незаметно нашептывает. Не ходи, Елена прекрасная, царь стар и не удал. В его царстве волки воют, медведи бродят, а люди голодают. Разгневалась тут Елена прекрасная и всех сватов с глаз прогнала. «Да, братцы, — говорит Семен певец, — вы на корабль идите, паруса поднимите, путь морской готовьтесь, хлеба запасите, а мое дело — царевну добыть». Тут Семен хлебороб за один день морской песок вспахал, рожь посеял, вырастил, урожай снял, на всю дорогу хлеба напек. Семен и корабль к дороге изготовили. Семен звездочет по небесам путь обратный определил. Стали братья младшенького Семена поджидать. А Семен певец к Елене прекрасной пошел. Сидит Елена прекрасная у окошечка, шелковый ковер ткет, песенки веселые поет. Сел Семен младшенький под окошком, да и говорит: «Хорошо у тебя, Елена прекрасная, песни твои славны, голосок твой божественный и ковер красивый, нигде такого не видывал». А Елена прекрасная отвечает: «Да разве есть на белом свете что-то лучше, чем в моем царстве? Ты только посмотри, небеса у меня шелковые, облаками разукрашены, солнышко золотое, воды серебряные, разными цветами мои цветы цветут да благоухают, разными голосами мои птицы поют да душу радуют. Нет лучше родного края моего и всего острова Буяна. Что молчишь, чужеземный сват?» А Семен певец в ответ на такую сладкую речь отвечает: «Хорошо у вас на море-океане, на острове Буяне, а на Руси, матушке, во сто крат лучше. У нас луга зеленые, реки синие, леса дремучие, а поля бескрайние. У заводей березки белые, в лугах цветы лазаревые. У нас заря с зарею сходится, месяц на небесах звезды пасет. У нас росы медвяные, ручьи серебряные. Выйдет пастух на зеленый луг, заиграет на дудочке берестяной, и не хочешь, а за ним пойдешь». И заиграл тут Семен певец на своей славной дудочке, и вышла сразу Елена прекрасная за золотой порог. Семен играет, а сам по саду идет, а Елена прекрасная за ним вслед. Семен через сад, и она через сад. Семен через луг, и она через луг. Семен на песок, а она на песок. Семен на корабль, и она на корабль. Тут братья быстрехонько сходни сбросили, корабль повернули и в синее море-океан быстро уплыли. Перестал Семен певец на дудочке играть. Тут Елена прекрасная очнулась, огляделась кругом. А кругом море-океан, да далеко остров Буян. Грянулась Елена прекрасная сосновый пол, обернулась и полетела в небеса красивой звездой, да среди других звезд затерялась. Выбежал Семен звездочет, посчитал на небесах звезды, по чертогам разложил и нашел звезду новую. Тут по его указке Семен стрелец спустил звезду золотую стрелу. Так она и скатилась, звезда, на сосновый пол корабля и снова стала Еленой прекрасной. Говорит ей Семен певец: «Не беги от нас, царевна, от нас никуда не спрячешься, не денешься. Если тебе так тяжко с нами, отвезем тебя домой, пускай нам царь голову рубит, не хотим силой да хитростью тебя увозить. Лучше уж сами пропадем. Пожалела Елена прекрасная Семенов. И особо Семена-певца, песенника да дудочника. Не дам тебя, Семенушка, в обиду, не дам за себя голову рубить. Поплыву лучше к старому негожему царю, и будь, что будет. Вот они день плывут, и другой плывут, паруса по ветру полощат. Семен-певец ни на шаг от царевны не отходит, а она с него глаз не сводит. А злой воевода все примечает, злое дело затевает. Вот и берег близко, тут позвал воевода всех братьев и говорит: «Выпьем, братцы, за родную сторону». Выпили братья сладкого вина и полегли на палубе кто куда, и заснули крепко-накрепко. Было в то вино сонное зелье злое подмешано. Только Семен-певец да Елена Прекрасная того вина не пили. Вот доплыли они до своего царства. А старшие братья спят непробудным сном. Семен-певец рыдает, Елену Прекрасную к царю снаряжает. Они оба плачут, расставаться не хотят. Да что поделаешь, не давши слова крепись, а давши слово держись. А злой воевода тем часом к царю побежал и в ноги пал. «Царь-батюшка, Семен-певец на тебя зло таит, хочет тебя убить, а царевну Елену Прекрасную себе забрать. Вели его казнить». Только Семен-певец с царевной к царю пришли, Семена к столбу цепями приковали, стали казнь готовить. Утром повели Семена-младшенького на лютую казнь. Тут царевна плачет, жемчужные слезы льет, а воевода лишь усмехается, да усы свои потирает, а царь наблюдает. Говорит Семен певец: «Царь милостивый, по древнему обычаю исполни мою последнюю волю, просьбу предсмертную дозволь последний раз на дудочке сыграть». Царь отвечает: «Не нарушу я обычаев дедовских, играй в свой последний час». Заиграл Семенушка, и через горы, и через долы игра его слышна. Долетела песня до корабля, услыхали ее братья, пробудились от сна глубокого, встрепенулись и говорят: «Знать, беда стряслась с нашим младшеньким братом Семеном». Побежали они к царскому дворцу, наступили силы грозной на старого царя и его воеводу. «Отпустите на волю нашего младшенького брата и отдайте ему Елену Прекрасную, а то царство разорим, а вас двоих в темницу посадим». Испугался тут царь неимоверно и говорит: «Берите, берите братца младшенького, да и царевну в придачу, она мне совсем не нравится». И устроили семь Семенов сказочный пир, да на весь мир. Сладко попили, вкусно поели, песни веселые спели, красивые хороводы поводили. А потом взял Семен-певец свой рожок, да и плясовую песню завел. И царь пляшет, и царевна пляшет, и бояре пляшут, и боярышни пляшут, и все Семены пляшут. В стойлах лошади в пляс пошли, в хлевах коровушки притоптывают, петухи с курами приплясывают. Но пуще всех воевода пляшет, до того плясал, что упал, и дух из него вон. Свадьбу добрую за 7 дней сыграли, и за труды праведные принялись. Семен хлебороб хлеб сеет, Семен плотник деревянные корабли до терема строит, Семен-кузнец кует орудия для тружеников и воинов. Семен-мореход по морям-океанам плавает, морские просторы изучает, грузы перевозит. Семен-звездочет звездам счет ведет, а Семен-стрелец Русь стережет. На всех трудов праведных на Святой Руси хватает, а Семен-певец песни поет, на рожке да на дудочке играет, всем душу веселит, трудиться и отдыхать доброй песней помогает. Семь Семенов Руси помогают, и тебя на труд праведный призывают. Сказка ложь, да в ней намек, кто понял ее, урок. И Иван-царевич вам расскажет главный секретик этой сказки. Он состоит в том, что это сказка о семи строчках нашей древнеславянской буквицы. Каждый брат символизирует одну из строчек. Ура!